Затем в его отделе отбирали новые кандидатуры секретарей обкомов и горкомов на место арестованных и расстрелянных. Чтобы замаскировать масштабы террора, в январе 1938 года в Москве был проведен пленум ЦК, который рассмотрел вопрос об ошибках парторганизации при исключении коммунистов из партии. На этом пленуме присутствовали всего 28 из 71 члена ЦК, избранных на 17-м съезде партии. Лишь несколько человек с тех пор умерло, тогда как почти 40 человек было к тому времени арестовано. Характерно, что пленум обсуждал доклад Маленкова, который формально не был членом ЦК. Январский пленум ЦК не остановил массовых репрессий, которые еще много месяцев свирепствовали по всей стране. В 1937-38 годах Маленков работал в постоянном контакте с Ежовым. В журнале «Партийное строительство», который некоторое время редактировался Маленковым, мы можем найти множество восхвалений в адрес Ежова, сталинского наркома, верного стража социализма. Но Маленков не разделил судьбы Ежова и в конце 1938 года стал работать в тесном сотрудничестве с Берия, сменившим Ежова на посту главы НКВД. Появление на открытой сцене. По существу, только в 1939 году Маленков начинает выходить из тайных кабинетов власти и появляться на открытой политической арене. На 18-м съезде ВКПБ Маленков возглавил мандатную комиссию и сделал на 5-м заседании доклад о составе съезда. Маленков на 18-м съезде был избран в члены Центрального комитета ВКПБ, а на пленуме ЦК 22 марта 1939 года секретарем ЦК. В этот секретариат, возглавляемый Сталиным, вошли также Андреев и Жданов. С тех пор Маленков неизменно был в составе этого органа ЦК, который в повседневном практическом руководстве партией играл при Сталине, пожалуй, даже большую роль, чем Политбюро. Маленков был избран также членом Оргбюро ЦК. Отдел руководящих кадров ЦК был реорганизован в управление кадрами ЦК ВКПБ, во главе которого по-прежнему оставался Маленков. Постепенно стали расширяться и проблемы, которыми теперь занимался Маленков как секретарь ЦК. Маленкову было поручено, например, контролировать проблемы развития промышленности и транспорта. Когда в феврале 1941 года состоялась 18-я всесоюзная конференция ВКПБ, посвященная хозяйственным проблемам и итогам выполнения первых лет третьего пятилетнего плана, то главный доклад на ней о задачах промышленности и транспорта сделал Маленков. После конференции состоялся пленум ЦК, на котором Маленков был избран кандидатом в члены Политбюро. Он занял отныне прочное место в ближайшем окружении Сталина. Маленков в годы войны. Когда началась Отечественная война, Маленков, к удивлению многих, вошел в первый же состав Государственного комитета обороны, хотя он не был еще в то время полноправным членом Политбюро. В первые два года войны Маленкову приходилось выезжать во главе специальных комиссий на те участки фронта, где создавалась угрожающая ситуация. В августе 1941 года он находился в Ленинграде, осенью того же года под Москвой. В августе 1942 года как член ГКО прибыл в Сталинград, чтобы помочь в организации обороны города. Но постепенно Маленков перестал принимать участие в решении чисто военных вопросов и сосредоточился на отдельных проблемах военно-оборонного производства.